Советский Союз мог выдерживать это напряжение еще достаточно долго, но Третий Рейх был уже надломлен. В целом же 42-й оказался менее горячим, за исключением летнего успеха фон Бока, сумевшего разгромить Тимошенко. Никаких крупных колебаний фронта не произошло. Обе стороны пережили зиму в траншеях, закопавшись в землю по уши. Нельзя сказать, что мы потеряли это время. В летных школах вдвое увеличили число часов, отводимых на пилотаж. А пехоту готовили так, что немцы ввели специальную нашивку за участие в пехотной атаке. Оружие, которым мы воевали с 43-го, стало не просто лучше, оно стало другим. Последние яки и новые модификации Лавочкиных, наконец-то начавшие очищать небо от худых, отличались от прежних машин настолько разительно, что истребители Люфтваффе получили инструкцию не связываться с ними. Но за полгода долю новых машин во фронтовых полках удалось довести до 3/4, и не связываться стало сложнее. На земле в бой пошли новые Т-34 и первые ИСы, и доля психических расстройств в боевых потерях германской армии подпрыгнула еще раз. Черт возьми, мы живем в страшное, но интересное время. Принадлежать к армии победительницы, на которую, говоря газетным языком, с надеждой взирают менее удачливые страны. Приятное чувство, что и говорить. А вот быть на стороне проигрывающей, причем проигрывающей безнадежно, знать, что шансов нет, что они придут на твою землю и что они сделают с ней, чтобы удовлетворить свою месть. Не дай бог такое. Удар советской армии летом 44-го был страшен. Рокоссовский и Жуков, получившие все, что могла дать им размахнувшаяся на всю мощь страна, нанесли серию рассекающих ударов, и немецкий фронт просто рухнул. В малейшую щель впивались танковые клинья. И не дивизий, как в 41-м, и не корпусов, как в 43-м на Кубани, а армии, полнокровных танковых армий Катукова, Ротмистрова, Рыбалка, Лелюшенко, десятков бригад и корпусов, гвардейских, полностью укомплектованных, рвущих на части все в пределах досягаемости. Кавалерийские корпуса, везучий реликт 30-х годов, рубили тыловиков, перехватывая коммуникации и отнимая у отступавших последние шансы. Над русскими кавалерийскими частями можно смеяться только тот, кто никогда не был под их ударом. Но ни разу, ни один вид германской разведки не сумел обнаружить советские кавкорпуса до того, как они вырывались на оперативный простор. И слова «на коммуникациях русские танки и казаки» не один раз становились последними, которые посеревший от усталости и безнадежности германский генерал писал в своем заключительном отчете генштабу, прежде чем приложить к виску ствол пистолета. Группа армий «Центр» просто перестала существовать. Группа армий «Юг», развернув свой прогибающийся фронт почти с запада на восток, пятилась к Балканам, подстегиваемая лобовыми атаками 3-го и 4-го украинских фронтов. На севере, почти 2 года простоявшие в одном и том же месте части, спешно перебрасывались к югу. Возникла опасность, что советская армия сумеет отрезать Восточную Пруссию вместе со всей массой находящихся там войск и гражданского населения. Гитлер объявил Кёнигсберг неприступной твердыней и приказал не сдавать его ни при каких обстоятельствах. Но обстоятельства все же наступили. Причем достаточно быстро. Фронт Черняховского, обложив город Трех Королей со всех сторон, не стал рвать себе жилы в лобовых атаках, напоясанную двумя десятками рубежей долговременной обороны и забитую ненамеренными сдаваться частями вермахта крепость. За пехоту работали Грабин, Андрей Грабин, выдающийся конструктор-оружейник, создатель многих артиллерийских систем, и в том числе нескольких танковых пушек. Превосходство в ходе войны советской артиллерии над всеми конкурентами является в значительной степени его заслугой. И Новиков. Освободившаяся на центральном направлении артиллерия, включая весь РГК, резерв главного командования, к нему относилось почти все орудия большой мощности, то есть от 152 до 305 мм, кроме морских систем, была в спешном темпе направлена под Кёнигсберг, где начала методично в лучших традициях крепостных войн 17-18 веков долбить укрепление мощью лучших артсистем мира. Базирующаяся в осажденном городе истребительная авиация была выбита гвардейскими полками на яках за несколько дней напряженнейших боев прямо над центром города, после чего авиация фронта сравняла его с землей. Впервые появившиеся над полем боя Ту-2, дополненные сотнями заслуженных петляковых, ходили над городом кругами. На малейшую попытку зениток огрызнуться, выстраиваясь в карусель или вертушку. Такую технику работы называли «полбинской» в честь якобы изобретшего ее генерала. Хотя впервые мы познакомились с ней еще в 41-м, причем на собственной шкуре. Штурмовики фронта и флота добили все, что могло шевелиться в гавани. А успевшие покинуть ее транспорта и миноносцы были перехвачены в море катерами Балтфлота. Это заняло всего 5 дней. Потом в город вошли штурмовые группы. Прекрасный старый город прекратил свое существование, перепаханный вглубь всеми видами оружия, созданного человеком. Это был ответ за Минск, от которого осталось немного, и за Ленинград, не менее красивый и величественный до войны.